Часть вторая. Эпиграф. «Не в меру еда, болезнь и беда». Русская пословица. Полнота старит человека и делает его менее жизнеспособным. Пристрастие к обильной пище дорого обходится. Среди полных нет долгожителей. У них часто выходит из строя сердце, печень, желудок. Чаще всего о любителях поесть говорят, что они вместе с едой съедают и свое здоровье. Пословицы гласят: «Кто жаден до еды, дойдет до беды». Вьетнамская: «Ненасытный человек всегда нездоров». Итальянская: «Как тонко подметил Дидро, врачи трудятся над сохранением нашего здоровья, а повара над его разрушением». Потеря веса даже на 5-10 килограмм снижает риск таких грозных заболеваний, как инфаркт миокарда, инсульт, сахарный диабет, а также онкологических болезней. Болезни, связанные с лишним весом. Сердечно-сосудистые заболевания. Если объем вашей талии превышает объем бедер, вес в данном случае не столь важен, то у вас повышен риск любых сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования, проведенные среди 25 тысяч не следивших за своим весом мужчин среднего возраста 44 года, показали, их шансы умереть от инфаркта в 3 раза выше, чем у сверстников, не имеющих лишних килограммов. Как же влияет наличие избыточного веса на работу сердца? Частота сердечных сокращений у людей с лишним весом больше, чем у людей с нормальным весом. У полных сердце выталкивает в аорту на 30% крови больше, чем полагается по норме. Куда же идет это дополнительное количество крови? Оказывается, вся его масса необходима только для того, чтобы питать балласт организма, каковым является жир в подкожной клетчатке. То есть именно избыток жировой клетчатки требует усиления работы сердца. При такой перегрузке оно постепенно увеличивается в размерах, гипертрофируется. Поэтому у полных людей вес и размеры сердца больше, чем у здоровых. Гипертония. Сердечно-сосудистая система раньше других систем организма реагирует на повышенную массу тела. Прежде всего, это проявляется в повышении кровяного давления, гипертонии. Гипертония у полных – следствие того, что току крови, несущему питание до большего числа клеток организма, требуется и более напряженная работа сердца, более мощный выброс, осуществляемый под большим давлением. В результате механизм регулирования давления расстраивается. Среди факторов риска на первом месте 50% вклада в возникновение гипертонической болезни именно лишний вес. Гипертоническая болезнь в 6-8 раз чаще встречается у людей с избыточным весом, нежели у тех, у кого вес нормальный. Я знаком с гипертонией не понаслышке. Заработал ее именно за те несколько лет, когда располнел. Стала часто болеть голова, лечение всевозможными таблетками не помогало, так как не устраняло причины заболевания. Врач посоветовал похудеть. Стал худеть по методике, описанной далее в этой главе. Сбросил 20 килограмм. Давление практически нормализовалось. Самочувствие теперь прекрасное. Необходимость в лекарствах отпала. Спасибо доктору за прекрасный совет. У некоторых больных гипертонией давление нормализуется уже после сбрасывания 4-5 кг веса, а средние показатели таковы. Уменьшение массы тела на 1 кг дает снижение верхнего систолического давления на 1,3 мм ртутного столба, нижнего диастолического на 1,2 мм. К сожалению, 2/3 людей даже не догадываются, что у них повышенное кровяное давление. Человек чувствует себя вполне нормально, не зная, что сердцу и сосудам приходится работать в экстремальном режиме, на пределе возможностей, то есть ускоренно изнашиваясь. Иногда заболит голова, принял таблетку, и вроде все прошло. Но врачи рекомендуют измерять артериальное давление хотя бы раз в несколько месяцев, даже если видимой причины для беспокойства нет. Наиболее опасен подъем нижнего давления выше 90 мм ртутного столба. Нормальное для себя давление каждый может вычислить сам. Верхнее равно 102 плюс в скобках 0,6 умноженное на возраст, нижнее 63 плюс в скобках 0,4 умноженное на возраст. Атеросклероз. Люди с лишним весом меньше двигаются, им это труднее, а это приводит к задерживанию в организме шлаков и нарушению обмена веществ. Часть жировых продуктов и углеводов превращается в холестерин, который откладывается на стенках сосудов в виде бляшек большей или меньшей величины. Далее происходит известкование бляшек. Стенки сосудов становятся твердыми, грубыми. Начинается процесс склерозирования сосудов. Возникают дистрофические изменения в сердечной мышце, приводящие к инфаркту и инсульту. Появляются и многие другие недуги. Иными словами, возраст человека фактически определяется состоянием его сосудов. Заболевания органов пищеварения. Жировые отложения повышают давление в брюшной полости, ослабляют брюшной пресс, из-за чего утрачивается регулирующая и поддерживающая функция мышц брюшной стенки. Возникает застой крови в венозных сплетениях органов брюшной полости, что приводит к повышению внутрибрюшного давления. Масса печени увеличивается, развивается ее жировое перерождение, что приводит к нарушению ее функций. Изменяется восприимчивость печени к глюкозе, ослабевает дезинтоксикационная функция печени. Возникает заболевание желчных путей, особенно часто желчекаменная болезнь. Как и в случае гипертонии, я могу подтвердить это, исходя из своего опыта. Прибавив в весе 10 кг с 80 до 90, я стал ощущать боли в области печени и горечь во рту. Когда избавился от лишнего веса, все эти симптомы начавшегося заболевания исчезли. Злокачественные опухоли. Обычно люди, страдающие излишним весом, потребляют немало жиров. Но жирная пища относится к числу факторов, предрасполагающих к раку толстой и прямой кишок, простаты и поджелудочной железы. Поэтому в число 9 ступеней защиты от появления злокачественных опухолей и многих других болезней входит правило не злоупотреблять жирной и жареной пищей и побольше овощей и фруктов. Соблюдая их, вы быстрее избавитесь и от лишнего веса. Болезни органов дыхания. Повышение внутрибрюшного давления приводит к тому, что поднимается и диафрагма, а это затрудняет дыхание, поскольку уменьшается объем легких. Отложение жира механически препятствует и движению диафрагмы. В результате легкие плохо вентилируются. То, что воздуха недостаточно, долгое время может не замечаться человеком и обнаруживается лишь тогда, когда организму предъявляются повышенные требования. Например, при физической нагрузке появляется одышка. Болезни суставов. При избыточной массе тела на костную систему, суставы и мышцы приходится и большая нагрузка. В результате развиваются дегенеративные изменения в суставах стопы, в коленных, тазобедренных, крестцово-подвздошных и особенно в суставах позвоночника. Начинается воспалительный процесс артрит. Рентгенологически часто обнаруживается разрежение, уменьшение костного вещества, остеопороз. Возникает деформация костей. Дегенеративные изменения, развивающиеся в костосуставной системе у тучных людей, нарушают двигательную функцию. Это, в свою очередь, является причиной несчастных случаев на работе и в быту, в частности, переломов конечностей. От бессонницы до сонливости. В человеке все взаимосвязано. Физические изменения неизбежно сказываются на психике. Энергия, растрачиваемая на паразитические жировые отложения, в первую очередь не додается сердцу и мозгу. Болит сердце, оно бессильно бьется в мягкой жировой подушке. Мозг обеднен кислородом, отсюда головокружение, вялость, апатия. У людей, прибавивших в весе, снижается активность. Сами они могут этого и не замечать, ибо каждый живет в соответствии со своим внутренним ритмом. Окружающим это заметнее. Говорят же про медлительных. Спит на ходу. Те, кто исполняет привычный объем работы и не может снизить ее темп, жалуются на большую усталость. Влияние лишних килограммов проявляется в том, что человек становится днем сонливым, а ночью его одолевает бессонница. Явления кажутся противоположными, но у них единые первопричины – ослабление реакции на раздражители, преобладание процесса торможения, нарушение процессов в нервной системе. Здоровый человек днем активно включается в работу, а ночью в его нервной системе срабатывает процесс торможения, приводящий к глубокому и полному сну. Когда же процессы в нервной системе разбалансированы, долгожданный сон не приходит, а утром организм не может включиться в работу, вял, сонлив. Некоторые жалуются и на такую неприятность. Просыпаются в 4-5 утра и никак не могут снова заснуть. Когда же приходит время подниматься, отмечается вялость, ощущение недосыпания. Путь к лишнему весу намного короче, чем кажется. Главная причина – ожирение. «Беда, когда желудок упрямее, чем рассудок», гласит киргизская пословица. Истоки ожирения могут восходить к ранним детским годам человека. Любящие, заботливые родители часто усиленно перекармливают своего ребенка, а это способствует образованию в его подкожных депо большого количества особых жировых клеток – адипоцитов. В результате появляется предрасположенность к аккумулированию значительного количества жира в этих клетках. Отсюда следует очень важный практический вывод. Борьба с лишним весом должна начинаться с первых дней жизни ребенка. Все специалисты-диетологи единодушны. Причина излишнего веса при отсутствии тяжелых эндокринных нарушений одна. Мы получаем с едой больше калорий, чем тратим. Чтобы похудеть, надо это соотношение изменить. Уповать только на увеличение физической нагрузки не стоит. Без пересмотра режима и стереотипов питания вес вряд ли удастся снизить. Причем такой пересмотр нужен не на время, а навсегда. Влияние количества трапез. Многие имеют привычку есть лишь 1-2 раза в день, но довольно обильно и плотно. Как установлено экспериментами, обильный прием пищи 1-2 раза в день приводит к заметным изменениям обмена веществ. В организме усиливается процесс образования жира, значительно увеличивается количество жировых клеток. Они и являются одной из важнейших предпосылок появления тучности. Данный расчет приведен для сравнительно невысокого по калорийности рациона. На самом деле, многие потребляют в сутки большее количество калорий. Следовательно, их нужно разделить на большее число – 5-6 приемов пищи, снизив, соответственно, калорийность каждого. Закон возрастания аппетита. Наслаждение от еды очевидно. Оно вызывает значительные положительные эмоции, и потому как бы самопроизвольно стремится к увеличению. Принцип удовольствия по Зигмунду Фрейду. Вместе с тем, при постоянном удовлетворении чувства голода наступает адаптация и возрастает притязание, желание получить пищу повкуснее и побольше. Если нет недостатка в еде, то возрастание аппетита и превышение прихода над расходом неизбежны. Остановить этот процесс может только сильное конкурирующее чувство, например, любовь или убеждение толстеть некрасиво и вредно. С понедельника возьмусь. К небольшому увеличению своего веса многие относятся спокойно. По крайней мере, не принимают никаких мер, ограничиваясь сетованиями вроде «надо бы немного похудеть». Исполнение же этого желания каждый раз откладывается на более подходящий срок. Почему желательно не откладывать? Во-первых, из-за начала развития всевозможных болезней, о которых сказано выше. Во-вторых, процесс накопления жира неравномерный. Он имеет тенденцию к ускорению. При избыточном весе тела образование адреналина, гормона, стимулирующего расщепление жира, понижено. Адреналин превращает жир в энергию, поэтому при стрессе и увеличивается его выделение. Если же адреналина недостаточно, это приводит к вялости и накоплению жира. Лишние жировые клетки, не участвующие в энергетическом обеспечении организма, паразитируют. Они первыми захватывают себе питательные вещества, разносимые током крови. Жир порождает жир. Постоянное переедание приводит к тому, что стенки желудка растягиваются, увеличивается его объем. Для удовлетворения чувства насыщения требуется поглощать все большее количество пищи. Создается огромный избыток калорий, совершенно ненужных организму. Попробуйте пригласить полного человека на пробежку, лыжную прогулку, в турпоход. Он найдет различные причины, чтобы не пойти. А если пойдет, будет норовить присесть, отдохнуть, потому что его мучает отдышка и сердцебиение. Все мы неоднократно бывали свидетелями, как полные люди дожидаются лифта, чтобы подняться на один этаж. Даже спуститься на несколько этажей предпочитают на лифте. Некоторые думают, что отложение жира – хороший запас питательных веществ на черный день. Но жир не кладовая, а свалка. В Ленинграде во время блокады умирали в первую очередь полные люди, так как их организм привык много есть. Ожирение развивается у женщин чаще, чем у мужчин. Среди обследованных лиц избыточная масса тела наблюдалась у 62% женщин и 38% мужчин. Превышение веса тела на 5 кг по сравнению с нормой должно заставить вас насторожиться, на 10 забить тревогу и начать принимать какие-то меры, на 20 и выше отбросить другие дела и направить все усилия на снижение веса. Данный раздел проиллюстрирован рисунком номер 8, с которым вы можете познакомиться в прилагаемом PDF-файле. избыточная масса тела. Факторы риска. Полные живут меньше. Толстеть – значит стареть. А стареть – значит болеть. С увеличением массы тела на 5-14% по сравнению с нормальной, показатели смертности мужчин и женщин возрастают на 22%. С увеличением на 15-24% возрастают на 44%, более 24% на 74%. Согласно статистическим данным, с каждым килограммом избыточной массы тела продолжительность жизни уменьшается на 2%. Оказалось, что у молодых полных людей в возрасте от 20 до 30 лет вероятность умереть выше, чем у лиц в возрасте от 40 до 64 лет с нормальной массой тела. Смертность среди тучных мужчин в возрасте от 20 до 29 лет на 80% выше, чем среди лиц с нормальной массой. В возрасте до 40 лет смертность среди полных мужчин выше, чем у женщин. В возрасте 40-69 лет половые различия в смертности в зависимости от массы тела выражены меньше. Среди мужчин в возрасте от 30 до 59 лет при избытке веса равном 20% риск скоропостижной смерти от заболеваний сердца в 3 раза выше, чем у лиц, имеющих нормальный вес. Важно отметить, что излишний вес особенно повышает риск смерти от сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, которые и сами провоцируются избыточным весом. Американские специалисты изучили, как влияют различные факторы на продолжительность жизни. Оказалось, что превышение массы тела на 30% по сравнению с нормальной укорачивает жизнь больше, чем работа в угольных шахтах. Превышение массы тела на 20% приносит больше вреда, чем курение и опасная работа. Лишние килограммы мешают преуспеванию. К такому выводу пришли специалисты по созданию имиджа, имиджмейкеры. Чтобы понять, почему это происходит, приведу одно личное наблюдение. Женщины, руководители высокого ранга или добившиеся успеха в бизнесе, как правило, имеют приятную наружность и хорошую фигуру. Оказывается, у этого явления имеются психологические корни. Здесь срабатывает эффект проекции. Понравившемуся нам человеку мы приписываем положительные качества, а неприятному – отрицательные. Этот эффект хорошо известен психологам. Например, в эксперименте американского психолога Миллера фотографии красивых и некрасивых в общепринятом понимании людей были показаны большому количеству участников. В их оценках красивые превосходили некрасивых по всем положительным качествам, такие как ум, интеллект, начитанность, честность, порядочность, доброта, отзывчивость и так далее. Хотя это и не соответствовало действительности. Многочисленные эксперименты показали, что незнакомых людей полной комплекции окружающие наделяют следующими качествами: добрые, но ленивые, бесхарактерные, неисполнительные, необязательные, неопрятные, неряшливые и так далее. И это несмотря на то, что подобраны были люди, не обладающие этими недостатками. И хотя о знакомых людях судят по их делам, подсознательно все же срабатывает отрицательная установка. Поэтому и продвижение обремененных лишним весом людей по служебной лестнице затруднено. срабатывает против лиц с лишним весом и эффект порядка. Суть его в том, что большое влияние на нас оказывает информация, поступившая раньше. Именно она формирует наше мнение, и последующую мы воспринимаем с определенным предубеждением. А зрительная информация о человеке – первая по времени. Американский ученый Даниэль Хеммермеш утверждает, что некрасивые люди зарабатывают меньше своих коллег с приятной внешностью. Он разделил служащих на три большие группы. Примерно 30% составили категорию симпатичных и красавчиков, 60% были определены как серые мыши и 10% некрасивые и уроды. Оказалось, что симпатяги зарабатывают на 5% больше серых сослуживцев, а те, в свою очередь, на 10% больше уродов. Некоторые американские компании предлагают финансовое поощрение тем, кто хотел бы похудеть, но не может решиться. Руководители компаний, на предприятиях которых проводятся такие эксперименты, утверждают, что овчинка стоит выделки. Деньги возвращаются с лихвой, ибо резко сокращаются расходы компании на здравоохранение, уменьшается число невыходов по болезни, улучшается моральный климат. Специалисты по менеджменту установили, что деловые контакты между представителями разного пола достигаются более успешно, когда мужчина видит в собеседнике женщину, а она – мужчину. Потерявшую форму люди менее привлекательны, и это отрицательно сказывается на их профессиональной деятельности. В одном из крупных минских предприятий, где я обучал руководителей психологии управления, мне довелось столкнуться с таким фактом. В кадровой политике предприятия сложилось деление работниц на женщин и куриц. Первые – привлекательные, вторые – потерявшие форму. Идеологи этой системы рассуждали так. Когда к тебе в кабинет заходит подчиненная привлекательной наружности, глаза радуются, настроение улучшается. Заходит курица, она уже своим видом вызывает отрицательные эмоции. Значит, на руководящей должности выдвигать нужно женщин. Идеология, без сомнения, эгоистичная и несправедливая, причем не всегда осознаваемая. Но гораздо чаще мы подсознательно наделяем полнотелых вышеупомянутыми отрицательными чертами, а стройных, наоборот, положительными качествами. Thank you.